Глава 14. Крис. Я собирался в тот день улететь с семьей в отпуск в Луизиану, где нас ждали мои веселые родственники с луизианскими раками и местным пивом. Моя жена Марта считала их несколько вульгарными, и после каждого отпуска там брала с меня клятву, что в следующий раз мы все поедем на отдых в другое место, например, к ее чопорным родителям в Новую Англию, на побережье Атлантики. Ее предки высадились там некогда первыми со знаменитого корабля «Мейфлауэр», и из этих людей, как считалось, у нас произошел самый цвет американской аристократии. Я соглашался с Мартой, но когда приближалось лето, я начинал чувствовать, что если не отдохну у своих веселой и вольной Луизиане, у меня не хватит сил на следующий год. Главным достижением моей жизни была карьера хирурга. Да в ней главное не богатство и слава, которые я как-то не успевал ощущать. Главным было то, что я теперь делал несколько тысяч операций в год, почти не отходил от стола, поэтому я мог отдохнуть так, как хотелось мне. Марта, моя жена, занималась лишь какими-то обществами, кажется, благотворительными в нашем городке, и вряд ли выматывалась так, как я. Поэтому я снова настоял на Луизиане, и мои дети с восторгом поддержали меня. Давным-давно мои предки переехали в Луизиану с юга Франции, с реки Гаронны у границ с Испанией, и они были рыбаками, охотниками и контрабандистами. Потом они с присущим им и мне тоже авантюризмом двинулись в Луизиану, где занимались тем же, чем во Франции. Долгие десятилетия Луизиана была чисто французской. По-английски здесь никто не говорил. Мой отец и четверо его братьев были рыбаками на Миссисипи, как и их дети. Я один из всех почему-то уехал учиться в Нью-Йорк и стал довольно известным хирургом. Поэтому я был гордостью всей семьи, и меня ждали особенно страстно. Мои сыновья тоже любили там бывать и мечтали целый год, как они будут летом с дядюшкой Билли бить рыбу острогой в устье Миссисипи. Правда, жена моя, Марта, мучилась там. Повторяю, она меня из аристократов, так называемых васпов, их еще называют оссами, по-английски васп-оса. Да, некоторые сходства с этим насекомым у нее есть. Но куда же ей деться от нашего семейства? Приходилось ей ездить с нами и стоически улыбаться, садясь в утлую лодку с моим старшим братом Биллом, слегка покачивающимся от чрезмерного употребления крепких напитков. Так что все собирались туда с восторгом, кроме нее. Я уже торопил их. Добраться из нашего маленького Ливингстона в Нью-Джерси, почти через весь Нью-Йорк, до аэропорта было нелегко. Как раз наступало время трафиков, дорожных пробок. И тут позвонила моя старая подруга Джуди Макбейн, знаменитый международный менеджер, автор многих великолепных проектов, выставок и фестивалей, принесших ей славу, но опустошивших их счет, оставленный ей покойным мужем-миллионером. Но, видимо, не до конца. Джуди сразу спросила меня, не хочу ли я поехать поработать в СССР. Я преклоняюсь перед Джуди, перед ее энергией, добротой. Должен добавить, что благодаря ее фонду я получил образование и стал тем, кем стал. Но со временем мы сделали с ней близкими друзьями, и я уже мог разговаривать с ней абсолютно свободно. — Нет уж, — радостно ответил ей, — ты опоздала, у нас билет на самолет, и дети ждут не дождутся встречи с дядюшкой Билли. — Значит, нет, — произнесла Джуди. — К сожалению, нет, — ответил я твердо. — Тогда я сейчас приеду, — сказала она и повесила трубку. — Собирайтесь скорей, — крикнул я своим, — а то сейчас сюда приедет одна знакомая ведьма и всяк нас заколдует. Дети, Джон, Кэролайн, Тутси и Карл с воплями ужаса разбежались по своим комнатам. Может быть, этот звонок был кстати? Они возились бы со своим багажом до последней минуты, потом на пути в аэропорт мы попали в пробку и нервничали, а так мы выскочим чуть раньше. Спасибо, Джуди. Нет уж, — думал я, упаковывая клюшки для гольфа. Никаких научных книг, журналов. Второй раз я ей не поддамся. Хватит того, что она закинула меня на год в Африку. Марта со мной тогда чуть не развелась. Правда, миссия «Врачи без границ» в той же Африке многое мне дала, как хирургу. Те операции, которые я там делал на сердце, Спасая африканских детей здесь, в Америке, мне дали бы делать еще очень нескоро. Пробиться в высшую хирургическую касту сложным операциям у нас нелегко. Здесь к тебе присматриваются десятилетиями. А в Африке все было проще. Я разработал там уникальные методики по возвращении, опубликовал их и сразу же сделал себе имя. Кстати, некоторых моих коллег многое в Африке ужасало, они не выдержали и уехали, а я проработал там до конца. Я все выдержал и добился всего, чего хотел. Видимо, мои предки, охотники и контрабандисты, передали мне долю своего авантюризма. Я вовсе не жалею, что тогда рискнул. Но теперь, когда у меня есть все, имя и соответствующие гонорары, прелестный дом в Ливингстоне, самом фешенебельном городке Нью-Джерси, очаровательные дети, стоящие, кстати, кучу денег, вторая Африка мне абсолютно не нужна. В России тогда, судя по нашей прессе, творилось что-то невообразимое, хотя Горбачев всем нравился, и вдруг на улицах Москвы оказались танки. Я не знал еще тогда, что Россия станет самым большим приключением в моей жизни, самым увлекательным, самым опасным. Перед даже операцию русской девочки кто-то пытается использовать против меня. Однако вы видите, что я снова у вас уже в десятый раз. Я считаю, что польза, которую я приношу и, кстати, получаю здесь, гораздо важнее всего прочего. Но тогда еще я не знал всего этого, лишь испытывал легкое беспокойство. Мы все еще не собрались, а Джуди живет совсем рядом, в городке Игл-Рок. Но когда ее пунтьяк шурша галькой подъехал к моему крыльцу, я был настроен еще вполне решительно. Никакой России! Джуди, она, кстати, выглядела великолепно, любезно поздоровалась со мной Мартой. Марта кинула на меня тревожный взгляд, и мы с Джуди уселись возле бассейна. «Извини, но в доме хаос», — объяснил я ей. Приглашение в кабинет предполагало разговор более долгий. Джуди, вздыхая, стала рассказывать о бедной русской сиротке, которая умирает с тетрадой фалло, комбинированным пороком сердца. Речь идет буквально о неделях, о днях, которые ей остались. Она знала, чем меня зацепить. О хирургии, особенно детской, я не могу думать равнодушно, но я разбираюсь и в этом несколько лучше, чем Джуди. «Но они же могут сделать ей временную операцию по блелоку», — терпеливо объяснил ей. «Она продлит девочке жизнь на месяцы, если не на годы. Операция абсолютно безопасна, но кровь обогащается кислородом, ребенок может дышать, быстро растет и крепнет. Ведь советская хирургия известна как одна из лучших в мире. Неужели они не способны сделать даже такую простейшую операцию?» «Боюсь, что в России не осталось уже ничего советского». Со вздохом произнесла Джуди, в том числе и хирургии. «Конечно, мы поддерживаем их перестройку», — сказал я. «Но это же не означает, что мы должны делать все за них». «Я надеюсь, только какое-то время», — сказала Джуди. «Я знал, что за ней стоит большая политика. Один из самых известных сенаторов — ее близкий друг. А с большой политикой лучше не ссориться, но...» На крыльце с трудом, двигая рядом с собой огромную сумку, появился младший Карл, рыжий в веснушках, весь похожий на мать. Карл увидел нас с Джуди в креслах у бассейна и крикнул весело. — Я первый, па! — Молодец! — Ты первый поедешь на рыбалку с дядей Биллом. Я встал, но Джуди по-прежнему сидела. Пришлось и мне сесть. Нет, я, конечно, понимал, что в России после крушения власти коммунистов должны восторжествовать подлинные ценности, и все мы должны способствовать этому, но... Я поглядел на счастливого Карла. Пусть поедет Фред, он хороший хирург, и только что вернулся из отпуска. Комиссия даст деньги, только если поедешь ты, — отчеканила Джуди. Важная международная акция «Путь к сердцу» в твоих руках. Я с отчаянием посмотрел на счастливого Карла. «Не берите много личных вещей», — инструктировал нас Джуди. «Вероятнее всего, что их украдут. Все аэропорты в России фактически захвачены бандами». И первой радостью по прилете в Петербург были не украденные наши вещи. Видимо, даже русские бандиты оценили, что мы приехали спасать русских больных. Помню маршрут из аэропорта в город. Таких темных улиц я не видел раньше никогда. Было впечатление, что идет война, и город замаскирован от бомбежек. было тревожно и даже страшно. Через неделю я уж был полностью очарован Россией. Это была не жизнь, а сплошное приключение. Город был нищий и грязный, но всегда возбужденный, часто радостный. Проносились орущие толпы с какими-то лозунгами, чуть ли на каждой площади бушевали митинги, и эта энергия передавалась и нам. Мы чувствовали, что приехали сюда в важный для страны момент, и действительно можем как-то повлиять на ее историю, хотя что нам есть и как нам жить было неясно. Нас поселили в недостроенной больнице, где еще не было даже воды. Но потом появился Гриша и многому нас научил. Он повез нас в Березку, где мы напихали во все карманы американских сигарет, и это оказалось нашим спасением. Наши доллары никто не брал, боялись. И наш куратор, я правильно называю, сказал нам, что если мы будем давать доллары, то можем уехать надолго в Сибирь. А сигареты оказались лучшей валютой. За одну пачку Мальборо можно было доехать куда угодно, покушать в кафе. Однажды я шел в гости и заблудился. Ко мне подъехала полицейская машина. Я боялся, что меня заберут в русскую тюрьму. Я был не очень трезв. Но за две пачки Мальборо они довезли меня до места и потом долго жали руку, желая успехов. А потом началось знаменитое русское гостеприимство. И я понял, что Россия самая веселая и душевная страна. Но вот насчет дела, ради которого мы приехали, все оказалось не очень просто. Было такое ощущение, что кто-то препятствует нам. Я думаю, это были не медики. Мы с ними активно общались, и они нравились мне. Мешал кто-то другой. Прошло уже две недели, а я еще не сделал ни одной операции. Я читал лекции, показывал мои фильмы об операциях, но ни разу еще не встал за стол. Больница, где мы работали, производила очень странное впечатление. Не было хороших инструментов, многих абсолютно необходимых хирургических препаратов, даже нитки, как с мрачной усмешкой сказал мне Харитон Борин, главный хирург. Даже нитки они используют по нескольку раз. Сначала для одной операции, потом вытягивают их и применяют для следующей. Мы готовились к чему-то такому и привезли много всего, но такого ужаса я не ожидал. Больше всего меня поразил ад в приемном покое. Окровавленные и умирающие больные лежали там часами, и почти полностью пустые больничные палаты. Борин объяснил мне, что государство почти полностью прекратило финансирование медицины. Всем дали свободу, главным образом, свободу от денег. Теперь, чтобы выжить, они были вынуждены брать с людей плату за пребывание в больнице, а денег никому не платят, поэтому палаты пустые. Я подумал, весь наш приезд не есть ли чья-то большая провокация. Я спросил Джуди, мы пили с ней жидкий кофе в столовой для врачей, когда же, наконец, начнется работа, ради которой мы здесь? Джуди вздохнула. Она сама, кстати, не очень здорова и из-за неполадок здесь же пропустила встречу в Америке с своим доктором. Но, похоже, эти русские не берегут ни свое, ни чужое здоровье. Мы с ней пошли к Харитону Борину, большому хирургу, а также к большому начальнику и бюрократу, и он сказал, что утрясают с последней формальности. Тут я вспылил и сказал, что я привык не утрясать, а работать хирургом. Мое время стоит довольно дорого. На что Борин не придумал ничего лучшего, как пригласить меня в ресторан. Я сказал, что от русского гостеприимства у меня все уже болит, и вернулся к проблеме. У вас, наверное, есть менеджеры, которые должны все были заранее подготовить? У нас денег на врачей нет, не то что менеджеров. Вздохнул он. — А на ресторан есть? — спросил я. — Ну, это другое дело, — усмехнулся он. — Марина. — Ну что ты так убиваешься? — проговорила Изергина. — Ксюху ведь в Ленинград увозят, а не куда-нибудь прооперируют, и... Тут она умолкла. — Вот! В этом и вся загвоздка. Прооперируют, и даже удачно. И что? — И приедет она сюда, и снова будешь с ней миловаться, — бодро сказала Изергина. Хотя ничего хорошего в этом не было. Ну, вернут сюда, и дверь навсегда захлопнется. Многим даже здоровым ребятам без родителей некуда было отсюда уйти, и они постепенно уравнивались в умственном развитии с остальными. Счастливую жизнь отсюда еще никто не уходил. Мы с Азергиной думали об одном и том же, но первой заговорила она. — Выбрось это из головы, — сказала она решительно. — У тебя будет еще нормальная семья и нормальные дети, а тогда отрезаешь себе этот путь. — Да что у меня будет? С отчаянием произнесла я. Тут к Азергиной вошла секретарша Люба и что-то ей прошептала, глядя на меня. — Там тебя спрашивают, — строго сказала Азергина. Я вышла. Это был Влад. Мы спускались с ним вниз к холмам. Солнце то скрывалось в тучах, то выглядывало опять. — Но я же не знал этого, — стонал Влад. Я заплакала. — Да, мы страшные грешники, — проговорил он, — и нам положено мучиться до конца дней. Но Бог послал нам Ксюху, чтобы спастись. Я глянул на него. Так что думала почти о том же, но без него. — Ты имеешь в виду? Я уставился на него. Он кивнул. — Но чтобы удочерить ее, нам надо, к минимум, пожениться, — сказал я. — Но когда-то мы мечтали об этом, — вскричал он. — Чуть больше года прошло. И все изменилось. И мы уж не те. — Мы спасем ее, она нас, — произнес Влад страстно. Мы только что с Изергиной закончили оформление бумаг на Ксюху. Кто бы мог ожидать, что будет столько преград? Неофициальных, официальных. Даже в Министерстве здравоохранения начальник отдела был против того, чтобы разрешать американскому хирургу трогать сердце русской девочки. Родителей Ули и Семенова из Зеленограда он накачал так, что они гордо отказали американцам в операции. Пусть девочка помрет патриоткой. Боже, сколько гадости прилипло к этому и так быстро. На Ксюху он согласился только после того, как узнал, что она круглая сирота, безвестный подкидыш, значит, в случае чего родители не снимут с него скальп, — его слова. Удочеренную девочку он не отдаст врагу. Так больше риск лечен для него. Пусть Ксюха и останется сиротой. Лишь это ее может спасти. А Влад — дополнительное беспокойство. Дай ему только волю, наломает дров. Вот такая вот любовь. — Поезд ушел, — сказал я скучно. Он повернулся и побежал. Пришел август, и вот настал этот день. Накануне я весь вечер сидела с Ксюхой. Если расстаемся надолго, о худшем я не думала, пусть запомнит меня. Да, это был исторический день, но не из прежней истории, а уже из новой. Происходило то, чего раньше быть не могло. А Ксюхе ее высокой миссии уже трендели и радио, и телевидение. Эта маленькая девочка рисковала своим сердцем, и даже без ее согласия, для того, чтобы жизнь стала лучше, для того, чтобы в будущем таких, как она, можно было спасти. В толпе репортеров, сверкающих объективами фото и телекамер, я стояла на горе у ворот монастыря, и все мы пристально до слез вглядывались в уходящее за горизонт шоссе, обсаженное огромными старыми ветлами, ведущие прежде в Петербург, потом в Ленинград, и вот теперь решилось опять в Петербург. Это были последние минуты, когда я еще могла пообщаться с Ксюхой, но я специально ушла. Вдруг мы вцепимся друг в друга, и нас будет не оторвать. Я почему-то знала, что она больше не вернется сюда. Другие люди и другие силы, гораздо более мощные, чем раньше, заберут ее. Зайти к ней поздно. Показалась машина. Сначала саму ее не было видно, сверкнул, отразив солнце, длинный луч от лобового стекла, и тут же исчез, машина въехала в тень дерева. И снова поймав солнце, кинула луч и снова исчезла, попав в тень. Специальная скорая из Питера с опытной кардиобригадой Влад сумел этого добиться. И вот в сопровождении толпы сестричек, нянечек, врачей вышел Влад, начальник экспедиции, бережно неся на руках Ксюху. Затрекотали камеры. Скорая подъехала. Ксюха беспокойно озиралась, искала меня. Я сейчас, — пробормотал я. Бежала внутрь, и через минуту вышла сумка. — Я с вами, — сказал я Владу, и увидела абсолютно счастливый его взгляд. И через час абсолютно несчастный, Скорая брала затяжной крутой подъем, и Ксюха вдруг стала задыхаться. Глазки ее заметались то ко мне, то к Владу. «Эй, вы что?» Потом ее глазки закатились, она стала почти фиолетовой, и на ее тоненькой шейке вздулись уж довольно мощные, как жилы, вены. Сколько раз она жадно тянула через них воздух, а дышать нечем все равно. Реаниматор накрыл ее маленькой личико маской, и вены еще несколько раз вздувшись опали. Ксюха лежала тихо. — Все?